Сама по себе игра «Убийца демонов 2» выглядела потрясающе. Хоть у персонажей все еще был немного мультяшный стиль, он не казался неуместным или странным. Такой сдвиг в художественном стиле должен был удовлетворить требования игроков, а также привлечь как можно больше игроков. Такой художественный стиль, безусловно, сделает игру более популярной среди более молодой аудитории. Он был так уверен в этом из-за того, что у игры ММТ был такой же милый художественный стиль. Цубинь заметил, что милый художественный стиль снижает скорость того, насколько быстро игроки устают играть в игру. Сейчас Цубинь был уверен в своей новой игре, так как большинство ее аспектов были неоднократно протестированы многими людьми. Цубинь мог с уверенностью сказать, что игра «Убийца демонов 2» станет лучшей мобильной карточной игрой, как только выйдет на рынок. Графика, музыка, все делалось лучшими людьми своего дела. Геймплей был таким же, как и у игры «Убийца демонов», но с некоторыми небольшими нововведениями. И так как компания «Императорская династия» не будет экономить на рекламе игры «Убийца демонов 2» после того, как ежемесячный доход с игры «Убийца демонов» значительно упадет, Цубинь был уверен в том, что его новая игра сможет значительно превзойти успех его первой игры. Цубинь был уверен в том, что его новая игра сможет удерживать первое место в списке бестселлеров еще долгое время. Скорее всего, она даже будет приносить ему как минимум 80 миллионов юаней каждый месяц. Пока Цубинь витал в облаках, его помощник вбежал в его кабинет в панике. «Ужасные новости. Я только что узнал о том, что Чэнь Мо начал создавать мобильную игру». Цубинь почувствовал, что его словно ударили молотом по голове. Чэнь Мо начал создавать мобильную игру. Он что-то задумал, но вскоре он успокоился и спросил: «Ты уверен, что это за мобильная игра? Это карточная игра?» Помощник сказал: «Я еще не знаю точно, но это выглядит очень правдоподобно». Помощник передал свой телефон Цубиню. Цубинь просмотрел несколько оригинальных моделек, все они были выполнены в японском стиле, и некоторые из них были действительно очень высокого качества. «Откуда ты это достал?» – спросил Цубинь. «Из аутсорсинговой компании. Эта компания является лучшей компанией по производству качественных артов и полноценных моделек персонажей во всей стране. Я знаю одного из художников этой компании. Он прислал мне это, потому что увидел, что Чэнь Мо попросил их нарисовать нескольких персонажей», – ответил помощник. Цубинь кивнул и сказал: «Хорошо, спасибо. Ты случаем не спросил его о том, сколько Чэнь Мо заказал у них моделек? У него нет точной информации на этот счет, но он слышал, что он заказал больше 30 моделек», — ответил помощник. «Больше 30?» Цубинь почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Это означало, что Чэнь Мо планировал выпустить мобильную карточную игру. Черты некоторых персонажей были одинаковыми, а это означало, что они как-то изменяли свой внешний вид, а это могло говорить только об одном – карточная игра с прокачкой. Помощник спросил: «Не выпустить ли нам нашу игру прямо сейчас? Мы не сможем идти нога в ногу с игрой Чэнь Мо». Цубинь махнул рукой: «Подожди, дай мне подумать». Цубинь тоже подумал выпустить свою игру, чтобы случайно не выпустить ее вместе с игрой Чэнь Мо. Он хотел сделать это из-за того, что все еще помнил о результате того пари, но он не мог выпустить ее прямо сейчас, так как это отразится на качестве игры. Цубинь сказал после того, как хорошенько подумал: «Хорошо, мы создадим некоторые из режимов, о которых мы думали ранее. Мы возьмем несколько тестеров из игры «Убийца демонов» и после получения отзывов внесем в них соответствующие изменения». Помощник кивнул и сказал: «Понял. Нам нужно наращивать темп. Начнем избавляться от ненужных механик до тех пор, пока они не повлияют на ход игры». Помощник отошел и начал работать, но Цубинь решил разузнать о том, откуда были взяты эти персонажи. Фольклор периода Хэйн, нет интеллектуальной собственности. Цубинь чувствовал себя очень неуютно. Любой геймдизайнер знал, что карточные игры зависели от интеллектуальной собственности, но как Чэнь Мо мог этого не знать? Чэнь Мо выпустил мультсериал и поработал над миром Азерта, пока разработал игру и ММТ. Очевидно, что Чэнь Мо узнал о важности интеллектуальной собственности для карточных игр гораздо раньше, чем другие геймдизайнеры. Тогда почему с этой игрой все было наоборот? Цубинь не мог поверить в то, что у этой игры не будет в основе никакой интеллектуальной собственности. Он провел много времени, ища хоть какую-нибудь информацию в интернете и даже спросил нескольких друзей, которые были знакомы с японскими романами этого периода. Но в итоге он пришел к выводу, что в его новой игре действительно не будет никакой интеллектуальной собственности. У его игры не будет никакой поддержки. Даже те, кто интересовался японской культурой, не знали об этой теме, не говоря уже о китайских игроках. Цубинь был сбит с толку, что происходит. Возможно, Чэнь Мо решил создать карточную игру без интеллектуальной собственности, но это невозможно. Глава 156. Рекламная атака. Вскоре и другие компании узнали об этой новости. Чэнь Мо даже не пытался держать это в секрете. В любом случае такое дело было трудно сохранить в секрете, так как он не мог предотвратить утечку из аутсорсовых компаний. Как только эта новость выйдет наружу, все сообщества мобильных игр начнет обсуждать это. И ни для одного геймдизайнера мобильных карточных игр не было хорошей новостью то, что Чэнь Мо вернулся к созданию мобильных игр. Пока Чэнь Мо создавал игры для ПК-рынка, другие геймдизайнеры наслаждались лучшим временем своей жизни. Все радовались тому, что теперь любой геймдизайнер мог заработать неплохую сумму денег, не напрягаясь. А так как база игроков карточных игр уже стала огромной, геймдизайнерам не приходилось сражаться друг с другом за игроков. Кто в здравом уме был бы не рад такому времени, когда деньги буквально сыпались на вас с неба? Но ход Чэнь Мо поставил все под угрозу. Многие геймдизайнеры начали обсуждать этот вопрос между собой. Ты слышал о том, что Чэнь Мо начал создавать новую карточную игру? Что, он хочет создать продолжение игры ММТ? Но мультсериал сейчас уже не такой популярный, не думаю, что это хорошая идея. Я слышал, что его следующая игра связана с японской темой, в частности с шикигами. Я не знаю всех подробностей. Что? Что насчет интеллектуальной собственности? Ее нет. Зачем он создает игру без нее? Кто знает? Как думаешь, Чэнь Мо задумал нечто грандиозное? У меня плохое предчувствие. Вообще, почему все думали, что Чэнь Мо ушел с рынка мобильных игр? Он явно ждал этого момента. Что же нам делать? Молиться. Что мы еще можем сделать? В любом случае, те, кто находится в списке лучших игр, почувствуют на себе сильнейший удар, особенно игра «Убийца демонов 2» от компании «Императорская династия». Ей придется ой как несладко. Цубинь отослал новость о том, что Чэнь Мо начал создавать карточную игру «Лин Часю». Лин Часю не потребовалось много времени на принятие решения. Начните рекламировать «Убийцу демонов 2» прямо сейчас. Выпустите ее на рынок как можно быстрее. Лин Часю не был таким осторожным и нерешительным, как Цубинь, поскольку знал, что это значит. Это означало, что как только Чэнь Мо будет уверен в своей игре и выпустит ее на рынок, она, непременно, скорее всего, станет чрезвычайно популярной игрой. Это была ужасная новость для его компании. Но так как ранняя пташка ловит всех червей, ранний выпуск игры «Убийца демонов 2» сможет собрать большую часть игроков. Сейчас необходимо рекламировать эту игру повсюду, чтобы привлечь как можно больше игроков и заработать как можно больше денег, прежде чем Чэнь Мо выпустит свою игру. Даже если игра Чэнь Мо будет действительно успешной, ее влияние на игру «Убийца демонов 2» будет значительно уменьшено. Как только Лин Часю отдал приказ, прогресс с разработки игры «Убийца демонов 2» сразу же ускорился в несколько раз. Реклама игры, запуск в игру тестеров, получение репортов, исправление багов. Цубинь изо всех сил старался довести игру «Убийца демонов 2» до лучшего состояния. Реклама от компании «Императорская династия» начала появляться повсюду. Различные потоковые сайты, игровые сайты, форумы, рекламные площадки. Различные игровые СМИ также начали выпускать свои статьи. Продолжение игры «Убийца демонов». «Убийца демонов 2» скоро выйдет на рынок. Эта игра погрузит вас в свою историю с первых секунд. Преемник игры «Убийца демонов». Лучший в своем роде. Сможет ли «Убийца демонов 2» достичь нового рекорда по ежемесячному доходу? Лучший сиквел мобильной карточной игры вот-вот выйдет. Пресса начала раскручивать еще не вышедшую игру. А из-за того, что «Убийца демонов» была успешной игрой, им не пришлось думать слишком много над разными кликбитными названиями. Игроки, которые наблюдали за этим со стороны, думали об таком количестве рекламы по-разному, но все они в основном с нетерпением ждали выхода новой части из-за хорошего качества первой игры. Все в индустрии видеоигр знали, что компания «Императорская династия» планирует заработать как можно больше денег, прежде чем Чэнь Мо выпустит свою новую игру. Таким простым шагом компания обезопасит себя от возможных убытков из-за новой игры Чэнь Мо. В то же время Чэнь Мо спокойно работал над созданием игры. Эскизы, модели, сцены, проработка уникальных особенностей шикигами. Пока что все шло очень хорошо. В его предыдущем мире игру Анмёи сделала команда, в которой было всего 9 человек, включая программистов. Чжэн Хунси и Цань Кун были вполне довольны тем, что им пришлось работать с одной из легких частей игры, а так как они еще и были хорошо знакомы с мобильными карточными играми, разработка игры Анмёи продвигалась в очень быстром темпе. Но вот Су Цзинью пришлось столкнуться с самой сложной частью разработки. Поскольку для этой игры нужно было создавать очень качественные модельки и сцены, ей приходилось довольно часто доделывать или переделывать разных персонажей. Чэнь Мо тоже был все время занят, в основном он контролировал процесс с разработки. Модельки, сюжет, баланс, если бы не суперускоритель, он бы не успел поспевать за всем. Чэнь Мо уже очень устал, пока работал над Warcraft, Хе Фрозен Хроне, а сейчас ему опять нужно было работать. Но тогда у него была очень хорошая мотивация, поскольку тогда он работал над игрой, которая могла войти в историю. Но сейчас Чэнь Мо чувствовал себя гораздо более уставшим, поскольку работал над игрой, которая была довольно сильно похожа на игру ММТ. Мне нужно будет нанять больше помощников, иначе следующую игру мы будем делать очень долго. Чэнь Мо не хотел нанимать много людей, так как чем больше людей будет работать в его компании, тем меньше будет их КПД. Но, судя по всему, ему придется нанять больше людей, так как он не мог уследить за всем в одиночку. В обеденный перерыв Чжэн Хунси увидел рекламу игры «Убийца демонов 2». Помимо обычной рекламы, «Убийца демонов 2» даже атаковала игру и ММТ. Цань Кун сказал Чэнь Мо: «Видишь, что все они говорят? Убийца демонов 2 – это мобильная карточная игра номер один в Китае? Что за бред?» Чжэн Хунси согласился: «Да, разве это не просто игра, которая скопировала и ММТ?» Чэнь Мо потерял дар речи. «Что пишут игроки на форуме и ММТ? Что они могут писать?» – спросил Цань Кун. «Все, кто до сих пор играет в ММТ, это несгибаемые фанаты. Они, не волнуйся, все в порядке, оставим их в покое», – сказал Чэнь Мо. «Наша новая игра уничтожит это недоразумение, просто приложи больше сил к разработке. Мы выпустим игру через 1,5 месяца после их выпуска, надеюсь, они успеют насладиться лучами солнца». Цань Кун спросил: «Но босс, игровая платформа императорской династии имеет так много игроков, ты уверен, что наша игра не пострадает, если мы дадим им фору?» Чэнь Мо рассмеялся и спросил: «Почему ты беспокоишься? Ты же знаешь, насколько хороша наша игра. Скажем так, независимо от того, Убийца демонов 2 или же это любая другая карточная игра, она, в конечном итоге, будет раздавлена нашей игрой. Не волнуйся». Глава 157. Убери псевдослучайность. Вскоре игра «Убийца демонов 2» наконец-то была выпущена на рынок. Компания «Императорская династия» рекламировала эту игру буквально везде. Эта компания лучше всех на рынке знала, что экономить на рекламе не стоило, да и причин для этого не было, поскольку каждый игрок потенциально мог внести свои деньги в игру, из-за чего вложения в рекламу довольно быстро отобьются. Многие думали, что человек вроде Чэнь Мо, который пытается извлечь максимум пользы из любой ситуации, обязательно что-то скажет, но Чэнь Мо все это время молчал, даже на его вейбо не появилось ни одного поста. Это разочаровало многих любителей интернет-баталий. В то же время игра «Убийца демонов 2» продолжала становиться все более популярной с каждым днем, и вскоре была опубликована ее статистика. За первый месяц ее скачали 2,92 миллиона игроков, среди них 12% было донатерами, средний приход от одного донатера равнялся 187 юаням, а ежемесячный доход превысил отметку в 65 миллионов юаней. Эти числа потрясли всю индустрию мобильных игр. Разработчики карточных игр теперь хорошо разбирались в статистике, которая была связана с мобильными карточными играми, так что все сейчас имели представление о пользе таких статистических данных. Многие не ожидали многого от игры «Убийца демонов 2», так как интеллектуальная собственность первой части «Убийцы демонов» была более или менее истощена, да и индустрия видеоигр знала много случаев, когда вторая часть была намного хуже, чем первая. Большинство разработчиков мобильных карточных игр поняли, даже не глядя на отзывы игроков, что игра «Убийца демонов 2» стала невероятно успешной. Если компания «Императорская династия» продолжит рекламировать ее, то 65 миллионов юаней дохода, которые они достигли за первый месяц, могут еще сильнее вырасти. Су Бин не преувеличивал, когда говорил, что может получить около 80 миллионов ежемесячного дохода. Если его игра «Убийца демонов 2» удержит первое место и на горизонте не появится каких-нибудь серьезных конкурентов в течение 2 месяцев после ее выпуска, то вполне вероятно, что его игра начнет приносить даже больше. Это было как хорошей, так и плохой новостью для других разработчиков мобильных игр. Плохая новость заключалась в том, что игра «Убийца демонов 2» поглотит часть их игроков. Сейчас создатели мобильных карточных игр могли только надеяться на то, что они не сильно пострадают. Хорошей новостью было то, что игра «Убийца демонов 2» показала, что мобильные карточные игры все еще были прибыльной темой. Получать ежемесячный доход в размере 65 миллионов юаней означает, что и другие карточные игры также могли достичь этого числа. Игра «Убийца демонов 2» достигла отметки в 65 миллионов юаней дохода за первый месяц. Похоже, что она снова будет возглавлять все списки. Как ты думаешь, долго он будет находиться на пике? 3 месяца? Полгода? Точно не меньше 3 месяцев. Я немного поиграл в эту игру и удивился. Качество этой игры намного лучше, чем у других игр на рынке. Качество картинки также довольно удивительно. Цубин действительно умеет делать карточные игры. Вздох. Я думаю, что в ближайшее время мы будем получать меньше денег. Это нормально. Геймдизайнеры задавались вопросом, можно ли повторить успех игры ММТ, но воздерживались от введения новых фишек в свои игры. На данный момент качество мобильных карточных игр находится на дне. Но после того, как все увидят, что мобильные карточные игры могут приносить неплохие деньги, появятся компании, которые захотят монополизировать этот рынок. Я уверен, что в будущем качественных карточных игр станет только больше. Верно? Ну, во всяком случае, мы успели заработать очень много денег за 1 год, практически ничего не делая. Игрокам из-за этого стало скучно. Пришло время начать создавать что-то новое. Если ты подумываешь создать еще одну мобильную карточную игру, поиграй в «Убийцу демонов 2» и хорошенько исследуй ее боевую систему и обрати внимание на художественный стиль. К счастью, мы успели заработать кучу денег. Мы должны реинвестировать это в наши следующие карточные игры. Мы не можем позволить этой игре забрать всю славу. Мы должны вернуть то, что принадлежит нам. Ладно, мне пора работать. Надеюсь, я успею ухватить кусок пирога. Выпуск игры «Убийца демонов 2» вызвал бурю в индустрии мобильных игр. Возможно, это и была просто еще одна новая игра, но геймдизайнеры увидели в ней другой посыл. После года или около того компания «Императорская династия», наконец, решила захватить рынок мобильных карточных игр. Они подумали так из-за того, что компания «Императорская династия» решила потратить много денег на выпуск игры «Убийца демонов 2». Огромная по масштабам реклама, качественное наполнение игры. Эта компания, скорее всего, скоро начнет выпускать много высококачественных мобильных карточных игр различной тематики, из-за чего в итоге проглотит весь рынок мобильных игр. И увидев это, другие геймдизайнеры мобильных карточных игр были вынуждены повышать качество своих игр. В мгновение ока мирный рынок мобильных карточных игр был наполнен огнем. Чиньмо не испытывал никакого давления. Сейчас Анмёй была более или менее закончена. Осталось подпилить некоторые мелочи и внести некоторые корректировки в баланс. Все это можно было сделать за неделю или две. Цань Кун послал Чэнь Мо электронную таблицу с числами и написал: «Я отправил тебе вероятности дропа разных шикигами. Если тебе все понравятся, то будем считать, что это будет окончательным вариантом». Чэнь Мо взглянул на таблицу. Эти числа были с нуля продуманы Цань Куном. Шикигами редкости СССР выпадали с шансом в 0,1%. Шикигами редкости СР выпадали с шансом в 1%, но сильные шикигами редкости СР выпадали с шансом в 0,1%. Шикигами редкости Р выпадали с вероятностью в 3-5%. Кроме того, Цань Кун добавил псевдослучайные выпадения. Игрок гарантированно получит шикигами редкости СР, если он за 10 прокруток не выбьет шикигами такой редкости. И то же самое относилось к шикигами редкости СССР, но для его получения нужно будет прокрутить рулетку 100 раз и не получить шикигами редкости СССР. Чэнь Мо удовлетворенно кивнул и ответил: «Все в порядке, но удали псевдослучайность». Цань Кун был шокирован его ответом. «А, убрать псевдослучайность, ты уверен?» Чэнь Мо ответил: «Да». Глава 158. Песня, которая заседает в голове. Цань Кун не мог поверить своим глазам. Чэнь Мо ничего не говорил о псевдослучайности на этапе проектирования, эта идея была придумана Цань Куном. В конце концов, Он был лучшим студентом и имел четкое представление о вероятностях. Без псевдослучайности выбить ценную карточку будет очень, очень сложно. Например, обычный игрок мог выбить с первой же прокрутки персонажа редкости СССР, но Кит, который не был слишком удачлив и потратил несколько тысяч юаней, никогда не сможет выбить карточку СССР редкости. Цань Кун сейчас не мог понять того, почему Чэнь Мо сказал убрать эту псевдослучайность. Он сам же добавил такую систему в игру ЯММТ, но почему он не хочет внести такую же систему в Анмёи? Убери псевдослучайность, но добавь систему награждения для тех, кому не очень везет. Цань Кун был потрясен. Систему, верно, преврати их несчастье в радость. Например, если игрок не получит персонажа редкости СССР за 100 прокруток, игра вернет ему определенное количество нефрита. Ты сам определишься с количеством. Мы будем использовать эту систему, чтобы вернуть часть нефрита тем, кому не везет. Цань Кун был сбит с толку. Разве эта система лучше, чем система псевдослучайности? Эта система поможет неудачникам донатить дальше, она удержит их от ухода из игры, ответил Чэнь Мо. Цань Кун потерял дар речи. Просто сделай некоторый кэшбэк за 100 прокруток. Имей в виду, что мы не будем добавлять систему псевдослучайности в эту игру. Если игроку повезет, то пусть радуется. Если игроку не повезет, мы дадим ему какую-нибудь плюшку. Цань Кун все еще пребывал в замешательстве, но внес изменения в соответствии с запросом Чэнь Мо. У игры Анмёи Чэнь Мо было два основных улучшения по сравнению с игрой Анмёи из его предыдущей жизни. Кэшбэк в его версии будет намного больше. Также в его версии будет функция быстрой очистки подземелий. Когда игрок полностью пройдет подземелье, он сможет нажать на одну кнопку и собрать все бонусы, что сэкономит ему время. Именно об этих двух вещах игроки Анмёи просили чаще всего в его предыдущей жизни. Чэнь Мо на самом деле не думал, что добавление этих вещей будет чем-то хорошим, но приняв во внимание мягкость игроков этого мира, он решил все же добавить эти две вещи в игру. Су Цзинью готовила рекламный материал для игры Анмёи. «Босс, мы собираемся сразиться с императорской династией в количестве рекламы, мы же выпустим больше рекламы, верно?» – спросила Су Цзинью. Чэнь Мо покачал головой. «В этом нет необходимости, у них есть тонна денег, но нету мозга. У нас тоже есть деньги, но нам нет смысла играть по тем же правилам. Главное, это эффективная реклама. Давайте не будем опускаться до размещения рекламы на всех возможных сайтах. А, но что тогда нам делать?» – спросила Су Цзинью. «Поработай над рекламным оформлением с Хунси. В наше время обычная реклама не будет эффективной. Используйте косплееров, каких-нибудь популярных блогеров, кого угодно. Главное, чтобы она была качественной», – ответил Чэнь Мо. Су Цзинью кивнула и продолжила работать. После этого Чэнь Мо позвонил Го Фэну. «Что насчет песни?» – спросил Чэнь Мо. «Готово», – ответил Го Фэн. «Но я не знаю, будешь ли ты доволен ей. Если тебе и на этот раз не понравится конечный вариант, то нам в четвертый раз придется искать свободную звезду. Мне не нужен узнаваемый голос, мне нужен кто-то из тех, у кого есть особенный голос. Надеюсь, на этот раз вы смогли найти нужную певицу», – сказал Чэнь Мо. «Дай мне знать, если на этот раз голос тоже не подошел». Вскоре Чэнь Мо получил готовый вариант песни. Чэнь Мо надел наушники и обрадовался, когда понял, что наконец-то нашел ту самую певицу. Эта песня не была сложной для исполнения, просто Чэнь Мо хотел, чтобы вокал имел ленивый, но нежный и любящий тон. Вот почему ему потребовалось так много времени на поиск подходящего голоса. Спустя несколько минут Чэнь Мо выложил песню вместе с клипом на свой Вейбо. А вот и новая песня, которая описывает игру Анмёи. Дружеское напоминание. Эта песня засядет в вашей голове. Пожалуйста, будьте осторожны. Игра Warcraft. Пхе Фрозен Хрони очень сильно помогла Чэнь Мо в наборе популярности, из-за чего на его аккаунт на Вейбо было подписано более 1 000 000 человек. А в сочетании с тем, что он часто выкладывал интересные посты на свою стену, было много игроков, которые мониторили его аккаунт в надежде, что вот-вот выпустит какую-нибудь новость о своей будущей игре. Фанаты практически моментально начали комментировать его пост. «Я первый, боже мой, он жив». Еще одна песня. Чэнь Мо хочет войти в историю как автор песен, на этот раз вокал принадлежит не какой-то там звезде. «Эта песня засядет в моей голове, что за чушь, кто поверит в это?» Игроки начали смотреть видео, заиграла мелодия, и вскоре на сцене появились три девушки, которые вскоре начали танцевать. На сцене появились Хота Ругуса, Калгура и Аандон. Они были одними из самых красивых и выдающихся персонажей игры Анмёи. Они начали танцевать в такт совершенно синхронно. В то же время ленивый, но прекрасный женский вокал возник из ниоткуда. Когда луна поднимается на небо, и красные фонари горят, в знак музыкального праздника, бабочка приглашает. Просто заглянуть внутрь и посмотреть. После того, как ты посмотрел, не вздумай сбежать. Но если ты хочешь сделать что-то интересное, добро пожаловать в рай. Пой, пой, как твоей душе угодно. Позволь мне услышать твой голос. Танцуй, танцуй, забудь о времени. Сегодня мы будем цвести с увлечением вместе 4. Зрители были шокированы, наблюдая за тем, как Хотору Гуса, Калгура и Аандон танцуют под прекрасную музыку. Боже мой, эти девочки такие милые. Вот что делал за нашими спинами Чэнь Мо. Эти движения, эти ноги, эти руки. У меня пошла кровь из носа. Голос такой милый, я сейчас умру. Мелодия великолепна, танец великолепен, вокал великолепен. Беру свои слова назад. Я слушаю ее уже 4-й раз. Мне нужно, чтобы кто-то промыл мой мозг. Это как наркотик. Я не могу остановиться. https://www.youtube.com/watchfbulibznlo8fiaturiimplavaapchinilgarnidilia. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 159. Крупная карточная игра. В итоге в рекордно короткие сроки этот ролик посмотрело огромное количество человек. На самом деле у этого клипа было несколько версий. Но Чэнь Мо выбрал версию, которая была ближе всего к оригиналу и лучше всего подходила к игре. В прошлой жизни Чэнь Мо игра Анмёи сделала эту песню популярной. И с тех пор эта песня ассоциировалась у всех с игрой Анмёи. Всего за несколько дней эта песня звучала чуть ли не на каждом стриме. Она распространялась с невероятной скоростью. В первый день клип просмотрело более 1 000 000 человек, и уже на второй день появились люди, которые учились показанному танцу. Всевозможные каверы и живые исполнения танца начали появляться в сети. В итоге эта песня вместе с уникальным танцем буквально была везде. И из-за этого об игре Анмёи узнавало все больше и больше людей. Взрывной рост популярности песни сотворил чудеса с игрой Анмёи. Все началось с поста Чэнь Мо, после которого многие художники, которые были вдохновлены этим клипом, начали рисовать свои версии танцующих девушек. Некоторые из них были милыми, некоторые – соблазнительными. В сети начали появляться бесчисленное количество как качественных, так и не очень работ. Но это не отменяло того факта, что о игре начинали говорить все больше и больше, хоть она еще даже и не вышла. Некоторые умельцы даже начали писать разные фанфики на тему взаимоотношений между разными шикигами. И чтобы подлить масла в огонь, Чэнь Мо выпустил еще одно видео под названием «Анмёи, голоса актеров и их персонажи, окончательный вариант». В этом видео были показаны все основные шикигами и их основные реплики. Хоть видео и было очень коротким, этого хватило, чтобы все те, кто просмотрел его, были ошеломлены. Боже мой, эти голоса просто внушают трепет. Это же лучшие актеры озвучки аниме. Рикугиме, Кадзухика Инауэ, Таракуба, Акита Йосаки. Мне интересно, сколько денег он потратил на них. А-а, мои уши хотят большего. Эти персонажи так хороши, я хочу пощупать их. Это действительно мобильная игра? Серьезно? Я думаю, что это всего лишь рекламный трюк. Ты забыл про игру и АММТ? Я удивлюсь, если это будет хотя бы в половину так же хорошо. Если Чэнь Мо потратил столько денег на модельки, музыку, озвучку, боюсь представить, насколько хороша будет эта игра. Жду выхода игры. Я уже приготовил крупную сумму. Вскоре игра Анмёи наконец-то была выпущена на рынок. На этот раз Чэнь Мо выпустил свою игру как на своей игровой платформе, так и на официальном магазине приложений. Он сделал это ради большего охвата. Чэнь Мо не стал тратить огромные деньги на рекламу, как сделала это компания «Императорская династия», и у его игры не было популярной интеллектуальной собственности в основе. Тем не менее, игра Анмёи была даже чуть популярнее, чем игра «Убийца демонов 2». И это произошло из-за того, что Чэнь Мо решил сделать ставку на качестве, а не на количестве. Художники, танцоры, певцы, большинству популярным и не очень людям были предложены неплохие условия. И из-за того, что качество игры Анмёи было очень хорошим во всех аспектах, многие игроки заглядывали в нее только ради проверки всех этих хвалебных постов на форумах. Вскоре обычные игроки начали сами продвигать игру Анмёи, художники создавали свои творения по этой игре, что только помогало с рекламой игры. И благодаря прошлым играм Чэнь Мо и Огне, который был вызван скорым выходом Убийца демонов 2, многие игроки решили посмотреть, что это за новая игра такая появилась на рынке. Чиньмо потратил гораздо меньше денег на рекламу по сравнению с компанией «Императорская династия», но добился примерно такого же эффекта и даже лучше. Многие игроки начали скачивать игру Анмёй либо с игровой платформы компании «Удар молнии», либо из официального магазина приложений. И тогда-то они и понимали, что эта игра была большой. Боже мой, почему я качаю ее дольше минуты? Вау, эта игра весит больше 2 гигов. А, ты ведь шутишь, правда? Это же карточная игра. Боже мой, она на самом деле весит больше 2 гигов. Тогда неудивительно, что я качаю ее так долго. У меня закончилась память на телефоне, мне нужно кое-что удалить. Это же простая мобильная карточная игра. Я думал, что вес игры «Убийца демонов 2» в 480 мегабайт уже довольно большой, но игра Анмёй на самом деле весит больше 2 гигов. Может, в ней просто много синематиков? Боже мой, тогда сколько денег было потрачено на эту игру? Я думаю, что это хорошо, это означает, что Чиньмо не пытался обмануть нас. Эта игра, скорее всего, действительно очень качественная. Вспомните о той божественной озвучке и графике. Эта игра точно не может быть плохой, в этом есть смысл. О, я, наконец, скачал ее. Сразу же после запуска при первом входе в игру игроку показывался простой синематик. Эта история расскажет вам о том времени, когда люди и монстры жили вместе. Глубокий японский голос с таинственной фоновой музыкой на фоне возник из ниоткуда. Этот великолепный и причудливый мир, который наполнен демонами и монстрами, теперь может быть исследован вами. После окончания синематика на экране появились 4 разных персонажа, каждый из которых обладал своими уникальными особенностями. Игрок мог выбрать одного из 4 персонажей: Абеносаймы, Кагуру, Хиромасу или Ябикуни. Игроки были потрясены, когда увидели настолько красивых и качественных персонажей, можно было смело сказать, что они были намного качественнее любых других мобильных игр на рынке. Если бы какой-нибудь игрок сделал скриншот, а потом показал его другому игроку и сказал, что эти персонажи из компьютерной игры, у ничего не подозревающего игрока не возникло бы никаких вопросов. Глава 160. Инновации. Графика игры действительно была невероятной, а пользовательский интерфейс был невероятно удобным, в отличие от многих других мобильных карточных игр. Вкладки персонажи, входящие и плашка чата вместе с настройками и картой были расположены сверху, а не снизу, как у всех остальных мобильных карточных игр. Подобный пользовательский интерфейс в сочетании с красивыми пейзажами, высококачественными моделями, расслабляющей музыкой и очень приятной озвучкой породил захватывающую игру. Эта игра ощущалась совершенной, в отличие от других карточных игр. Каждый персонаж был невероятно красивым и имел свою уникальную историю, что позволяло игрокам легче погрузиться в историю. Исследуя обучению, игроки увидели, как в этой игре происходят бои. Именно тогда они поняли, что бои были на самом деле обычными боями, не карточными, не смешанными 2D недоделками, а качественными 3D боями. Боже мой, я думала, что это карточная игра, но на самом деле это 3D, и во время боя еще можно менять расположение камеры. Модельки персонажей настолько высокого качества, что я смело могу сказать, что они словно сошли с какой-нибудь компьютерной игры. Эффекты и эти анимации, боже, они великолепны. Монстры всегда наблюдают за персонажами, а во, они так мило двигаются. Хоть это все еще пошаговый бой, но плюс в том, что вы можете контролировать абсолютно все. Наконец-то я прошел обучение. О, теперь я могу немного задонатить. Хе-хе. Ух ты, я выбил симпатичную девушку, Юки Анну. Не радуйся, я тоже ее выбил. Видимо, она падает всем за первую прокрутку. А-а, я все никак не могу пройти обучение. Я просто хочу закинуть немного денег и повыбивать персонажей. Игроки быстро втянулись в игру. Первые несколько часов игры были тщательно распланированы. Различные механики будут медленно открываться по мере продвижения игрока по сюжету, из-за чего игроку будет не скучно продвигаться по нему. Сцена встречи Инугами и Воробья также привлекла внимание многих игроков. Этот персонаж такой интересный. А во, он кажется честным и искренним. Межвидовые отношения. Хотя эта история была довольно короткой, концовка была такой хорошей и трогательной. История великолепна, и в сочетании с художественным оформлением и озвучкой я действительно думаю, что Чиньмо, хороший геймдизайнер, он все-таки разработал тот самый Warcraft. Я влюбилась. Другие геймдизайнеры мобильных карточных игр также загрузили игру Анмёй, чтобы посмотреть, что человек, который открыл для всех этот жанр, внес в него нового, и вскоре они поняли, что его игра находилась на совершенно ином уровне. Графика и озвучка. Создание такой игры, вероятно, обошлось ему в десятки миллионов юаней, не так ли? Да, он, должно быть, потратил целую кучу денег. Интересно, сильно ли это ударило по его карману? Он богат, так что я не думаю, что это как-то сказалось на толщине его кошелька. Даже если это так, никто не будет выкидывать на ветер столько денег. Ядро мобильных карточных игр лежит в игровом процессе, графика же не имеет большого значения. Если бы он потратил эти деньги на рекламу, разве эффект был бы не лучше? Ченьмо тоже выпустил немного рекламы, так что все в порядке. Я думал, что компания «Императорская династия» невероятно жадная, но Ченьмо на самом деле жаднее ее. Компания «Императорская династия» хотела протестировать рынок с помощью первой части «Убийцы демонов», а затем монополизировать рынок карточных игр, но тут появился Ченьмо, который решил захватить весь рынок всего одной игрой. «Ты зашел слишком далеко». Ченьмо просто сделал смелый ход, и его новая игра в корне отличается от его прошлой карточной игры. Но примут ли ее игроки, мы узнаем это только тогда, когда будет опубликована статистика за первый месяц. Цубинь, вероятно, был тем, кто больше всех сейчас нервничал. Он скачал новую игру Ченьмо, как только она стала доступна, и играл в нее без остановки, чтобы понять, какие изменения Ченьмо на этот раз решил внести в мобильные карточные игры. И он был ошарашен. Его новая игра в корне отличалась от его прошлой игры, и ММТ. Цубинь думал, что Ченьмо только изменил тему и стиль игры, а механику игры оставил прежней. Но только сейчас он понял, что он изменил все. Возьмем, к примеру, систему улучшения шикигами. Игра Анмёи полностью отказалась от системы улучшения из игры ММТ. Уровень звезды было довольно легко повысить, но вот пробуждение и души. Также игроки могли находить и читать разные записки, читать полноценные истории. Магазинный метод выпадения новых карт в корне отличался от игры ММТ. Хоть его новая игра и имела некоторое сходство с карточными играми, играя в нее, никто не сказал бы, что это была типичная карточная игра. Игровой процесс был полностью переработан, и обычные игроки только были рады этому и полностью поддерживали все эти инновации. Цубиня больше всего озадачил тот факт, что игра Анмёи бросила вызов всем его прежним знаниям о мобильных карточных играх. Три его ключевых аспекта были полностью проигнорированы этой игрой. Фрагментация, низкая стоимость, лучшая интеллектуальная собственность. Игра Анмёи вообще плевать хотела на эти три пункта. Фрагментация, эта игра невероятно утомляла. В первый же день игроки проводили по 5-6 часов в игре без перерыва, и в последующие дни они не чувствовали себя расслабленными. Пока игрок находится в сети, он всегда находил себе занятие, из-за чего фрагментация времени была не более, чем шуткой. Низкая стоимость, цена создания этой игры была вовсе не низкой. С первого взгляда на эти модельки и озвучку было ясно, что на создание этой игры было потрачено как минимум 10 миллионов юаней, намного больше, чем на среднюю компьютерную игру. Хорошая интеллектуальная собственность, у игры Анмёи не было никакого популярного фэндома в своей основе. Конечно, период Хэйн может быть известен в некоторых конкретных кругах, но большинство людей даже не слышали об этом периоде. Возможно, вы и знаете полулегендарного японского мистика Бэно Сэйме, но что насчет каких-нибудь текстов или других популярных личностей? Цубинь потратил так много времени и усилий, чтобы тщательно проанализировать и выявить эти три термина, но Ченьмо просто взял и растоптал их. Невозможно, я на это не куплюсь. Вкусы игроков не могут так быстро и легко поменяться. Хоть ты и ввел совершенно новый стиль, но что насчет порога вхождения? В твою игру нужно играть долго, а донат очень дорог. Я не верю в то, что твоя игра станет успешной. Глава 161. Помощь новым игрокам. В магазине видеоигр Ченьмо сейчас большинство компьютерных мест было свободно, но все массажные кресла были заняты. Также много кто сидел на диванах или отдыхал в конференц-зале, и очень малая часть посетителей сидели за компьютерами и играли на своих телефонах в игру Анмёи. «Поторопись, я создала команду, скорее зайди», — сказала Вэнь Линвэй. «Старшая, почему она так называется?» — воскликнула Чан Сюэ. «Я не хочу быть частью такой команды», — заявил Цань Кун. «Да разве в этом названии есть что-то плохое? Разве такое название не лучше, чем команда педерастов?» Цань Кун покачал головой. «Я бы лучше присоединился к команде педерастов». Ченьмо на мгновение потерял дар речи, а потом сказал. Как вы можете каждый день посещать мой магазин видеоигры только и делать, что играть? Что насчет поиска работы? Вэнь Линвэй взглянула на Чэнь Мо. Искать работу? Я не пойду ни на одну из этих мусорных работ. В любом случае я беру по 5000 юаней только за одну модельку, и мне все равно, есть у меня постоянная работа или нет. В этом есть смысл. После выхода игры Ан Мёй в его магазине видеоигр только и делали, что играли в эту игру. До момента официального релиза Вэнь Линвэй и Чан Сюэ весь мозг проели Чэнь Мо своим желанием как можно скорее сыграть в эту игру. Цзоу Чжо, который все время играл только в Warcraft. Пхе Фрозинг Хроник после выпуска переключился и стал играть только в эту игру. Чан Сюэ протянула свой телефон Вэнь Линвэй. «Вэнь, я не могу пройти этот уровень». Вэнь Линвэй потеряла дар речи и схватила ее телефон. «Почему ты не одела своих шикигами? Почему ты не качала им уровень? Как ты вообще умудрилась дойти до этого уровня, если не улучшала своих шикигами? Твоя пачка героев немного странная. Почему ты вообще используешь этих персонажей? Тебе следует хорошенько прокачать Юкианну». Вэнь Линвэй начала менять состав ее команды и объясняла каждое свое действие. Чан Сюэ была типичным представителем игроков, которые не заботились о сражениях. Вместо боев она уделяла все свое внимание персонажам, музыке и истории. Так что было неудивительно, что она в итоге застряла на одном уровне. «Я выбил персонажа редкости СССР», — закричал Чжэн Хунси. Это встревожило всех в магазине видеоигр. «А, серьезно? Что, в этой игре действительно существуют персонажи такой редкости? И почему я все еще не выбил ни одного такого персонажа? Боже мой, я впервые слышу о персонаже такой редкости. Давайте посмотрим, кто именно выпал ему». Все собрались вокруг него. Чжэн Хунси передал свой телефон, чтобы все могли увидеть персонажа. На экране его телефона сейчас красовалась беловолосая красивая девушка с длинными ногами, Ао Андон. «А, разве это не Ао Андон? Я тоже хочу ее». «Боже мой, ему действительно выпал перс редкости СССР. Поделись с нами своей удачей. Расскажи нам, что ты сделал перед тем, как начал раскрывать свитки», — спросил Цзя Пэн. Чжэн Хунси почесал затылок. «Да ничего особенного. Я просто начал раскрывать их». «Тогда я тоже начну раскрывать их», — воскликнул Цзя Пэн. Су Цзинью сказала: «Главное не результат, а процесс. Помни это. Мне все равно. Я хочу раз в жизни получить что-то достойное», — сказал Цзя Пэн. Вэнь Линвэй сказала Чжэн Хунси: «Продай мне свой аккаунт, я дам за него 300 юаней. Я не могу его продать, я уже привязал к нему свое удостоверение личности и номер телефона», — сказал Чжэн Хунси. «А может, я смогу купить аккаунт с редкими персонажами в интернете?» — спросил Цзя Пэ. «Кто-нибудь же 100% продает такие аккаунты, верно?» Чэнь Мо рассмеялся. «Нет, не продают». Цзя Пэн был потрясен и спросил: «Но почему? Чтобы скачать мою игру, игроку нужно зарегистрироваться. И при регистрации игрок должен указать свой номер телефона и удостоверение личности». Чэнь Мо похлопал его по плечу. «Так что давай, раскрывай, может быть, и тебе когда-нибудь повезет». Вэнь Линвэй молча задонатила в игру 300 юаней. «Я выбила только двух персонажей редкости СР. Боже мой, я хочу распылить всех ненужных персонажей», — Су Цзинью сказала. «Успокойся, не нужно торопиться. Некоторые персонажи редкости Р и СР также очень хороши, так что…» Вэнь Линвэй покачала головой и прервала ее. «Мне все равно, я хочу себе красивого персонажа редкости СССР». Увидев их реакцию, Чэнь Мо невольно улыбнулся. Вообще для установки игр разработчики обычно не делали обязательную привязку номера телефона и удостоверения личности к аккаунту. А если и делали, то такие жесткие условия обычно делали для очень крупных виртуальных игр. Разработчики других карточных игр не моргнули бы и глазом, если бы речь зашла о перепродаже аккаунтов. И обычно некоторые люди качали аккаунты до определенного уровня и крутили персонажей на все скопившиеся деньги. И если им выпадали редкие персонажи, аккаунты с такими персонажами зачастую просто продавали. Другие разработчики не видели смысла в запрете данных махинаций. Все из-за того, что в их играх карточки можно было выбить с гарантированным шансом, из-за чего смысла в вводе каких-либо ограничений не было. Но игра Ан Мёй была другой. Из-за огромной базы игроков и невероятно низкой вероятности получения персонажа редкости СССР необходимо было ограничить продажу аккаунтов. Если бы Чэнь Мо не сделал это, то это создало бы огромную проблему резкого падения стоимости редких карт, так как некоторые ботоводы начали бы продавать аккаунты с ценными карточками за бесценок. Поэтому Чэнь Мо решил ограничить количество аккаунтов, который один человек мог зарегистрировать, и убрал возможность передачи аккаунта другому человеку. Это также решило огромную проблему, с которой столкнулась игра Анмёи в его прошлой жизни. На данный момент оценка игры Анмёи держась в районе 8-8 баллов. Большинство из игроков ставили игре 5 звезд, в то время как мизерная часть ставила игре 1 звезду, и примерно 90% плохих отзывов оставляли боты. Но многие обычные игроки говорили, что не могут понять эту игру из-за того, что она сильно отличается от других мобильных карточных игр. Многие отмечали Чэньмо на Вейбо и спрашивали у него совета. Чэньмо решил опубликовать сообщение на своем Вейбо. Советы для новичков. Парад демонов. Таинственная сущность подарит вашим друзьям энное количество осколков. Свитки Шикигами. Каждый понедельник вы можете бесплатно раскрыть 3 свитка. Карты царства. Таинственная карта, которая, кажется, может быть улучшена до 6 звезд. Но кто знает, правда ли это. Рейд заставит вас думать, что вы хороши. Дуэль заставит вас думать, что вы ужасны. Магазин душ сделает вас банкротом. Сезонный пропуск не сделает вас банкротом, только чуть-чуть. Улучшение. Нет денег, но есть души. Вам сюда. 35 уровень. Видимо, никто не может пройти этот уровень с первого раза. Испытание номер 18. Сложнее, чем 35 уровень. Редкие шикигами. Персонажей редкости СССР в этой игре не существует. Глава 162. Паника среди геймдизайнеров. Игроки были ошарашены, когда увидели этот пост. Что это такое? Это точно советы для новичков? В этой игре нет персонажей редкости СССР? Блин, он что, издевается над нами? Ха-ха, почему Чэньмо смеется над своей собственной игрой? Чэньмо никогда ничего хорошего не посоветует. Чэньмо пытается разозлить нас. Хотел бы я бросить играть в его новую игру, но это просто невозможно сделать. Поскольку игра Анмёи продолжала набирать популярность, спустя маленькое количество времени она смогла проникнуть в разные коллективы. В случайной компании. Ты играла в новую игру Чэньмо? Нет, но я слышала, что она очень популярна. Ты уже поиграл в нее? Ну и как она? Она невероятна. Я удалил все другие мобильные карточные игры. А, серьезно? Эта игра невероятно увлекательна. Когда я прихожу с работы и начинаю играть в нее, спустя мгновение я уже понимаю, что уже ночь. Мне даже не хочется играть в другие карточные игры. Правда, правда, правда. Ты поймешь меня, когда попробуешь ее. Другие карточные игры начали казаться мне такими простыми и никчемными после того, как я поиграл в Анмёи. Я теперь не могу играть ни во что другое. Хорошо, тогда я попробую. В случайной школе. Боже мой, мне выпал перс редкости СССР. Неужели? Сколько денег ты потратил на это? 1000, 2, 0. Я просто решил раскрыть свиток, я не ожидал выбить атинга. Дай посмотреть. Ух ты, вау, вот эта способность, эта моделька. Потрясающе. Я тоже хочу себе такого. Тогда начни раскрывать свитки. Я потратил больше 200 юаней, но даже еще не понюхал перса редкости СССР. Я закину еще 300 юаней позже, когда мама выдаст мне на карманные расходы. Среди группы геймеров. Убуми, король, сразись со мной, если не согласен. Мой Сидзу, Кюокэ Цухима и Зеркальная Леди не согласны с тобой. О чем вы, ребята, говорите? У меня есть только Юкианна. Убирайся отсюда. Я не знаю, зачем вы, ребята, спорите. Мои три перса редкости СССР молча слушают вашу чушь. Ух ты, а ну-ка дай я возьму немного твоей удачи. Пожалуйста, учитель, помогите выбить мне одного перса. Форум игры Анмёи. Чэньмо был прав. Персонажей редкости СССР не существует в этой игре. Я не могу пройти один уровень. Кто поможет мне пройти его? Скинь свою пачку. Помогу, если смогу. Если тебе повезет, то ты сможешь проходить сюжетку со скоростью ракеты, но если нет, то ты будешь черепахой. В этой игре есть действительно много сильных карт редкости R. Некоторые из них даже сильнее, чем персонажей редкости СССР, плюс их намного легче апать. Думаю, что персонажи редкости СССР звучат престижнее. Я выиграл много дуэлей со своими персами редкости R, когда у противника был как минимум один персонаж редкости СССР. Я думаю, что эта игра вполне справедлива, в отличие от других карточных игр, где вам просто нужно потратить немного денег и получить редкие карты, а потом побеждать. И что с того, что ты победил своими персонажами персов редкости СССР? Просто признай, что ты неудачник, который не смог выбить себе редких персов. Заткнись. К Кто-нибудь, уничтожьте его ради меня. Форум игр «Убийца демонов 2». Кто-нибудь помимо меня поиграл в игру «Анмёи». Она намного лучше, чем это. Забери свои 15 юаней и проваливай. ФФ, казачек Ченьмо, еще что-нибудь расскажешь? Наша игра на самом деле лучше, чем эта японская подделка. А я согласен с ним. Игра Ченьмо намного лучше этой во всех аспектах. Играя в его игру, я не чувствую, что играю в карточную мобильную игру. Модеры начали удалять упоминания об игре Ченьмо. Вот это просто мда. Многие геймдизайнеры из крупных мобильных карточных компаний почувствовали влияние игр Анмёи. Они видели, что их постоянные игроки почему-то вдруг перестали заходить в их игры. Особенно сильно пострадала игра «Убийца демонов 2». И по мере того, как число активных игроков ежедневно падало, активность серверов со скоростью ракеты стремилась к нулю. Разработчикам пришлось закрывать сервера, так как большинство игроков с концами уходили в игру Анмёи. Естественно, выручка всех карточных мобильных игр сильно упала. Все геймдизайнеры были в панике, но они мало что могли поделать. Даже компания «Императорская династия» со своей новой игрой могла только наблюдать за тем, как падают их доходы. За день ушло больше 10 тысяч игроков. Нам конец. Еще месяцы нам придется закрывать серверы и объявлять о закрытии. Все игроки ушли в новую игру Ченьмо. Я знаю, но он смог обойти даже новую игру от императорской династии. Это вообще нормально? В этом нет никакого смысла. Теоретически лояльность к бренду должна быть гораздо сильнее. Но хоть киты и потратили много денег на карточки, они все равно начали уходить из их игры. Серьезно, я слышал, что Цубин сейчас находится в плачевном положении. Черт возьми, и что, сейчас мы должны что-то сделать, чтобы нам не пришлось писать о закрытии. Прошло всего несколько дней с момента выхода игры Анмёи. Игра была действительно невероятно популярна, это можно было понять по числу загрузок и по количеству разных популярных тем, но для громких заявлений все решили подождать статистику за первый месяц. Сейчас все хотели увидеть, сможет ли игра Анмёи войти в число бестселлеров. Сможет ли она сдвинуть игру «Убийца демонов 2» на второе место или сама займет это второе место? Глава 163. Невероятная статистика. Этот месяц шокировал абсолютно всех, от геймдизайнеров до обычных игроков. За 9 дней игра Анмёи смогла приобрести более 2 миллионов ежедневно активных пользователей. За 23 дня это число достигло 3,9 миллиона, а к концу месяца превысило 4 миллиона, и база игроков все продолжала расти. Некоторые профессионалы игровой отрасли даже сказали, что если игроки все так же продолжат пребывать, то игра Анмёи сможет достичь 10 миллионов ежедневных игроков всего за 90 дней. Такое количество игроков было немыслимым для мобильных карточных игр. Если такое случится, эту игру можно будет ставить наравне с настольными играми. Но вот прибыльность мобильных карточных игр находилась на совершенно ином уровне по сравнению с прибыльностью настольных игр. Игра Анмёи вошла в список бестселлеров через неделю после того, как была выпущена, и быстро начала набирать обороты. Спустя 2 недели она встала на первое место, тем самым сместив игру «Убийца демонов 2» на второе место. После этого игра Анмёи с комфортом расположилась на первом месте и до сих пор находилась там. Игра «Убийца демонов 2» ничего не могла противопоставить ей, и даже массовая закупка рекламы никак не помогла ей. Сейчас многие влиятельные люди и компании хотели узнать статистику игры за первый месяц. Многие считали, что Ченьмо получил около 100 миллионов юаней за первый месяц. Мысль о том, что какая-то там мобильная игра смогла заработать 100 миллионов юаней за первый месяц, никогда не приходила на ум никакому человеку. Сейчас только Ченьмо знал точную статистику. Спустя месяц после того, как игра Анмёи была выпущена, количество одновременно играющих игроков однажды достигло отметки в 4,1 миллиона. Процент удержания игроков был равен 47%, а средний доход за одного пользователя был равен 221,3 юаням, из-за чего доход за первый месяц составил 370 миллионов юаней. Вся индустрия видеоигр была шокирована, когда Ченьмо опубликовал статистику за первый месяц. Эта цифра превышала все самые смелые предположения, но такой доход был в пределах ожидания Ченьмо. Средняя выручка на одного пользователя была намного выше, чем он думал, но из-за того, что в этом мире было не так много мобильных игроков, доход не пробил отметку в 500 миллионов юаней. Но так как в этом мире игроки были готовы отдавать свои деньги за понравившийся им продукт, это означало, что в этом мире было намного больше средних и слабых китов. Но все же статистика его игры была вполне разумной, ибо если сравнить его статистику и статистику игры Анмёя из его прошлой жизни, статистика Анмёя из его прошлой жизни за первый месяц была сумасшедшей. За первый месяц она собрала более 5 миллионов ежедневно активных пользователей, 600 миллионов юаней в первый месяц и 1 400 000 000 во второй. За первый месяц ее оценили более 300 тысяч раз в магазине приложения, и за первые два месяца на тему Анмёи пришлось более 14 миллиардов просмотров на Вейбо. Но из-за того, что в этом мире Чэньмо не мог закупить такое же количество рекламы, а индустрия мобильных игр не была такой большой, в итоге эти два фактора привели к тому, что он смог заработать всего 370 миллионов юаней. Но этого числа было достаточно, чтобы все были шокированы и говорили об этом. До этого самая успешная игра «Убийца демонов 2» за месяц сумела заработать только 65 миллионов юаней, так что доход игры Анмёи просто втоптал такой мизерный доход в пол. Такой феноменальный доход привел к тому, что даже геймдизайнеры ПК игры виртуальных игр начали обсуждать эту тему. Новая игра Чэньмо принесла ему 370 миллионов юаней за первый месяц. Не значит ли это, что сейчас он уже окупился как минимум на 300 миллионов юаней? Ты это серьезно? Это же деньги, а не счастливые бобы. Этот парень заработал такие деньги всего за месяц. Ты ведь шутишь, правда? Даже многие геймдизайнеры виртуальных игр не могут столько заработать, как мобильная игра смогла принести ему столько денег. Что насчет стоимости создания игры? Он же потратил много денег, верно? Много, максимум 30 миллионов. Ему нужно подождать всего несколько дней, и он сможет выпустить еще одну такую же игру. Я ошарашен. Это же не может быть правдой, верно? Я тоже так думаю. Он, вероятно, солгал, чтобы привлечь внимание к своей игре. Но в игру Анмёи все еще прибывают свежее мясо в огромном количестве. В следующем месяце она, вероятно, заработает еще больше денег. Мне нечего сказать, парни. Теперь я хочу начать создавать мобильные игры. За все свои созданные компьютерные игры я не получил и 1/5 прибыли, которую он получил за первый месяц. Все игровые СМИ были шокированы такой статистикой, но не растерялись и начали выпускать статьи. Как минимум 200 миллионов юаней в кармане. Мобильная игра Чэньмо невероятна. Найден победитель в гонке дохода мобильных карточных игр, породил жанр и собрал все сливки. Кто же сделал это? Секрет заработка игры Анмёи. Опрос обычных игроков. Сколько вы вложили в эту игру? Профи карточных мобильных игр сказал: я не понимаю эту игру. Даже спустя месяц игру Анмёи не стали поливать помоями, поскольку большинство игроков все еще были шокированы этой игрой. Невероятная графика и озвучка, богатая боевая система, интересный сюжет и пугающая прибыльность. Все эти моменты сейчас горячо обсуждались и давали игре Анмёи только хорошие отзывы. Но все же игроков, которые были недовольны игрой, становилось все больше и больше. Игра стала более понятной после того, как Чэньмо внес необходимые изменения в игру Анмёи, поэтому все сейчас ненавидели всего одну вещь – дроп-рейт. Сейчас все активно обсуждали персонажей СССР, а точнее их отсутствие. Каждый день появлялась как минимум одна тема на форуме, в которой игрок делился своей невероятной удачей. Персонажей редкости СССР вообще можно выбить. Мои знакомые потратили кучу денег, но так и не выбили ни одного перса этой редкости. Я уверен в том, что у игры ММТ был какой-нибудь триггер на определенное количество прокруток, с помощью которого можно было гарантированно получить редкую карточку. Но почему, черт возьми, в этой игре выбить перса редкости СССР — это уже целый гребаный праздник. Ужасная игра. Я думал, что Чэньмо был хорошим разработчиком, но похоже, что я ошибся. Я потратил 5000 юаней, но так и не выбил перса редкости СССР. Чэньмо, может, ты объяснишь мне, почему я не выбил его? Я хочу прийти в его магазин и лично все высказать ему. Я тоже, давайте поднимем этот пост в топ, чтобы Чэньмо прочитал его. Глава 164. В этой игре нет редких персонажей. В итоге Чэньмо оставил в этой теме простое сообщение. Завтра в 8 вечера я запущу стрим и покажу вам, ребята, как я выбиваю персонажей редкости СССР и покажу вам, как выглядит удачливый человек. Он также запостил это сообщение на своем аккаунте в Вейбо, и вскоре его начали активно комментировать. Что? Чэньмо будет стримить? Он будет выбивать персов редкости СССР на стриме? Он хочет посыпать соли на наши раны? Ты же создатель этой игры, ты можешь подкрутить себе шансы. Будет неудивительно, Если ты из каждого свитка будешь доставать по персу редкости СССР, ты хочешь обратить своих фанатов-хейтеров, я буду ждать завтрашнего вечера и буду активно гадить ему в чат. Могу я забрать кусочек твоей удачи? Ну пожалуйста. Кого волнует, как ты будешь выбивать редких персов? Лучше поиграй в Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. Верно. Я хочу посмотреть за тем, как Молчун опять будет унижать всех своих противников. Всего за несколько часов его постом на Вейба поделились более 100 000 раз. Площадка, на которой собирался стримить Ченьмо, даже выделила стриму Ченьмо специальное рекламное место и оригинально подписала его. Геймдизайнер Игран Мёи, Ченьмо, научит вас, с помощью какой техники можно получать очень редких персонажей. Игроки растерялись, когда прочитали это название, действительно ли существовала какая-то особая техника, с помощью которой можно было выбивать редких персонажей. Многие игроки с любопытством ждали начала стрима Ченьмо. Ровно в 8 вечера начался стрим. И первое, что увидели зрители, так это длинные стройные ноги. Три очень красивые женщины, которые косплеили персонажей из игры, начали танцевать всем известный танец. Все были сбиты с толку. Эти девушки такие красивые. А где же Ченьмо? Кто из них Ченьмо? Не думай, что мы простим тебя, если ты покажешь нам парочку хорошеньких девушек. Конечно, мы можем обсудить это, если ты дашь нам их номер. Уже конец, не уходите, феи. Ченьмо, уйди, лучше пусть они танцуют дальше. После того, как девушки закончили танцевать, на экране появился огромный плакат со всеми персонажами Игран Мёи. Перед плакатом стоял маленький столик и 5 диванов. Ченьмо и 3 косплеерши сидели на диванах рядом с ведущим. Ченьмо не стал как-то особо наряжаться и сейчас был одет в повседневную одежду. Ченьмо выглядел расслабленным и довольным. Давайте поприветствуем мистера Ченьмо в нашей студии. Танец этих 3 милых девушек был прекрасен. Но давайте перейдем к обсуждению игры. Вот я, например, потратил 800 юаней, но так и не получил ни одного редкого персонажа, сказал ведущий.